На северо-западе продолжалась старая борьба. У Новгорода со шведами, у Пскова с ливонскими немцами. В 1310 году новгородцы в ладьях и лойвах вошли в Ладожское озеро, в реку Узерву и построили на пороге новый город, разрушивший старый. Книга большого чертежа. На усть реки Узервы, на острову город Карела. Книга большому чертежу. Москва, Ленинград, 1950 год, страница 153. В следующем году под начальством князя Дмитрия Романовича Смоленского они отправились войною за море в шведские владения, в Финляндию, Ёмь. Переехавши море, повоевали сначала берега Купецкой реки, села пожгли, людей побрали в плен, скот побили. Потом взяли всю Черную реку, по ней подплыли к городу Ваною, город взяли и сожгли. Шведы заперлись во внутренней крепости или детинце, построенном на высокой неприступной скале, и прислали к новгородцам с поклоном просить мира. Но те мира не дали, и стояли трое суток под городом, опустошая окрестную страну. Села большие пожгли, хлеб весь потравили, а из скота не оставили ни рога. Потом пошли, взяли места по рекам Кавгали и Перни, выплыли этими реками в море и возвратились в Новгород все здоровы. Места здесь означены и спорные. По одним Ваной, близ Тавастгуса, где теперь приход Ваная, купецкая река Кумо, черная Нокия. По другим, купецкая река есть залив Пойо, черная Карис. Река Перна в Кименегородской губернии. Кавгалу принимают за Боргу, отделяющую Кименегородскую губернию от Тавастгусской. Смотрите Карамзин, том 4, примечание 214. Арцебашев, том 2, примечание 528-533. Шведы отомстили новгородцам сожжением Ладоги в 1313 году. Мы уже видели попытки Карелы отложиться от Новгорода и попытки шведов утвердиться в карельской земле. Видели и причину неудовольствия Карелы в жалобе новгородцев на княжеского наместника Бориса Константиновича, который своими притеснениями заставлял карелян бежать к шведам. В 1314 году встречаем новое известие о восстании карелян. Они перебили русских, находившихся в карельском городке, и ввели к себе шведов. Новгородцы, однако, недолго позволяли Карели оставаться за шведами. В том же году пошли они с наместником великого князя Михаила Ярославича Федором к городу и перебили в нем всех шведов и переветников карелян. Через 2 года неприятельские действия возобновились. Шведы в 1317 году вошли в Ладожское озеро и побили много абонежских купцов. А в следующем году новгородцы отправились за море и много воевали. Взяли Або и находившийся недалеко от него епископский замок. В 1322 году шведы опять пришли драться к карельскому городку, но не могли взять его. Вслед за этим новгородцы с великим князем Юрием пошли к Выборгу и били его 6 пороками, но взять не могли. Перебили только много шведов в городе и взяли в плен. Из пленников одних перевешали, других отправили в Суздальскую землю, на низ. Потеряли несколько из своих добрых мужей. Надобно было ждать мести от шведов, и новгородцы в 1323 году укрепили исток Невы из Ладожского озера. Поставили город на Ореховом острове, орешек. Но вместо рати явились послы шведские с мирными предложениями, и заключен был мир вечный по старине. Юрий с новгородцами уступил шведам три карельских округа — Саволакс, Ескис и Егрипе. Полное собрание русских летописей, том 3, страница 72. Буткова. Три древние договора русских с норвежцами и шведами в журнале «Министерство внутренних дел», 1837 год, часть 23. Под 1320 годом встречаем известие о враждебном столкновении с норвежцами. Какой-то Лука, сказано, ходил на норвежцев, которые разбили суда какого-то Игната Малыгина. По смерти Давмонта для Пскова наступило тяжелое время. На востоке князья заняты усобицами, там идет важный вопрос о том, какому княжеству пересилить все остальные и собрать землю русскую. Новгород занят также этими усобицами и борьбою со шведами, при том же у него с Псковом начинаются неприятности, переходящие иногда в открытую вражду, причина которой в летописи не высказана ясно. Стремление Пскова выйти из-под опеки старшего брата своего Новгорода мы замечаем с самого начала. После это стремление все более и более усиливается. Новгородцы, разумеется, не могли смотреть на это равнодушно и не могли близко принимать к сердцу затруднительное положение младших братьев. Отсюда жалобы последних на холодность новгородцев, оставление без помощи, что еще более усиливало размолвку. При том же, не имея возможности давать чувствовать псковичам свое господство в политическом отношении, новгородцы сильно давали чувствовать его в церковном, вследствие того, что Псков был подведомствен их владыке. Отсюда новые неприятности и стремление псковичей отложиться от новгородского владыки, получить для себя особого епископа. Полное собрание русских летописей, том 4, страница 183. «Бысть Псковича немирья со владыкою Феоктистом и с новгородцы». Когда князья русские приезжали во Псков,